И другу на руку легло. И другу на руку легло крылатки тонкое крыло, что я поистине крылата, ты понял, спутник, по беде. Но ах, не справиться тебе с моей нежностью проклятой, и благодарный за тепло целуешь тонкое крыло, а ветер гасит огоньки и треплет пестрые палатки, а ветер от твоей руки отводит крылышко крылатки и дышит: душу не губи, крылатых женщин не люби.